Номер 34. Эллен. Территория «Кампус». Квартира Эллен. Лже-брат. Факт. Древние ночнорожденные рождаются с двумя оттенками глаз. Первый оттенок передается по наследству от родителей, второй – неизменно красный. Цвет глаз меняется в зависимости от психологического и физического состояния древнего ночнорожденного. Прошло несколько дней после того, как я впервые увидела Кайла в естественном обличии в компании древнего здоровяка Оливера. Страшно. Чертовски страшно было. И этот его друг Оливер, откуда он появился в кампусе? А Кайл, сможет ли он вообще после этого стать прежним? Так много вопросов и ни одного ответа. Снова. Я лежала в кровати, ворочаясь, как жук на раскаленной сковороде, не переставая думать о стычке за тюрьмой кампуса. Но веки тяжелели, и сон, наконец, взял свое. Беловолосый образ в огромной колбе снова встретил меня. Лицо его оставалось расплывчато, но помещение я рассмотрела весьма отчетливо. На потолке виднелись тысячи тонких шлангов, как корни деревьев, отходившие от колбы и проникающие в потолок. Сама колба была наполнена жидкостью, а тело внутри напоминало скелет, обтянутый кожей. «Почему ты мне кого-то напоминаешь?» «Бог все видит. Истина все знает. Иди за камнем». «Опять эти игры! Сколько шос его можно? У меня идет адаптация. Я создаю свое место в городе, чтобы привести сюда брата. Понимаешь? А ты меня, откровенно говоря, раздражаешь всякой древнерелигиозной бредятиной!» Я говорила уверенно, но внутри были совершенно другие чувства, и незнакомец подметил. «Тебе страшно». «Нет!» — солгала я. «Втопь все это! Развей недомолвки и объясни нормально, что происходит!» «Ты покинешь кампус, но сможешь вернуться назад, только если камень дарует силу вместо ярости». «Погоди, голоса через волка говорили про моего отца, про грех, про легенду камня и дерева. Камень нужен тебе и голосам, а дерево тогда при чем?» «Ты и сенсор, связанный легендой. Он уже получил метку. Багрянник окажется в его руках. А ты получишь камень». Эфелиан на мгновение затих, тем самым сильнее разжигая мое любопытство и желание разобраться во всей этой чепухе. Помолчав, он продолжил. «Камень дарует ярость слабому волей, но также дарует силу чистому сердцу. Не предавай мечту». «Довольно загадок! Отвечай, кто ты?» «Мне осталось недолго, но если поторопишься, мы, наконец, встретимся. Правда, снаружи». «Я не покину свой дом и камня касаться не буду. Души вламываются в голову и высказывают, что мне делать. Значит, я сделаю так, что эта дверь для них станет замурована». «Я знаю, что ты сильная», — произнес он мягким, ласковым голосом. В словах лилась забота и необъяснимое тепло. «Но я видел истину. У нее на тебя другие планы». Меня просто распирало негодование от такого количества загадок. Я не эфелиан воды, чтобы гибко соображать и соединить пазлы воедино. Но как бы ни кричала, Незнакомец не давал ответов, только наводки, не имевшие смысла. Но чем дольше продолжалась наша иллюзорная беседа, тем чутьче появлялось ощущение, что он просто не мог рассказать большего. Его рот был закрыт невидимым кляпом. «Покинь кампус, но не переставай верить в эфелианов. Следуй своей мечте, и тогда...» Он болезненно откашлялся. «Камень подарит силу и окажется в руках провидца». Не считая нового Кайла и снов, что иногда доджилийских чертиков сводили с ума, жизнь в Белом городе налаживалась. Дверь больше не красили красным цветом, записок с упреками на парте никто не оставлял. Эфелианы воздуха и студенческой группы все еще ссылались на занятость учебой, однако с четвертой попытки мне удалось договориться о совместном ужине. Моя сделка с ведьмой так и не состоялась. Она снова попросила отложить ее. Новость об этом не придавала оптимизма. После встречи с Сейджи, судя по расписанию, меня не было на занятиях 4 дня. А это значит, что я могла быть под действием незваных гостей и натворить гору и ведерко чертовщины. Где меня носило все это время? Все, что помню, это как проснулась в кресле в своей квартире. И все. Ступив на огромный тренировочный корт, я обнаружила, что разминка была уже в самом разгаре. Я все еще числилась у воздушных эфелианов, где уже ждала Фэй. Когда подошла к компании, поток женских сплетен сокурсниц иссяк, и мы с Фэй направились в дальнюю часть корта тренироваться. Джелида, мы обе не знали, что делать. Все, что нам было известно, в момент атаки мы должны быть сконцентрированы, не имея энергетического дисбаланса. И все. Ни инструкций, ни особенностей, ничего. Первое, что мы решили опробовать, обычная стихийная атака в прямом направлении, состоявшая из переплетенных стихий. Мы должны были создать стихию в равном количестве. Если Фэй переборщит, мой огонь растворится в воздухе, точно пламя свечи на праздничном торте. Если же я переусердствую, пламя полностью поглотит воздух Фэй и может опалить или даже сжечь ее. Попытки одна за другой и вскрикивания Фэй. «Джелида, горячо!» Пытливые взгляды со всех сторон только подливали масло в огонь. Бесконечное количество попыток. Фэй получила первый ожог, а у меня начал дергаться глаз от внимания окружающих. Времени оставалось не так много. Как вдруг в глазах Фэй засверкали искры от пришедшей идеи. «Нам нужно поменять принцип», — заявила она. «Попробуем подстроиться». «Это как?» «Тебе сложно подстроиться, так как всю жизнь ты использовала стихию в одиночку. Элементали с ранних лет учились работать в паре. Мы умеем прислушиваться друг к другу». Она приготовила руки для призыва воздуха. «Создай немного огня и медленно увеличивай его объем. Я подстрою подачу воздуха после того, как пойму, с какой скоростью увеличивается пламя». Она одобрительно кивнула, и я почувствовал, что это был уже какой-то новый уровень отношений. Доверие. После пары искр в ладонях появился небольшой огонек. Я добилась стабильной подачи, и он начал расти так медленно, как это было возможно. Это оказалось намного сложнее, чем бесформенно создавать и швырять пламя в разные стороны. Ко мне присоединилась Фэй, и в огонь стали проникать прозрачные лоскутки, создавая огненный шар. Мы создали маленькую бомбу, и по силе она могла сравниться с огромным огненным выбросом, на который затрачивалось в десятки раз больше сил. Но то, что мы держали в этот момент в руках, было только начальным этапом. Окружающие больше не косились. Теперь они откровенно разглядывали наше творение. Шар был красив. Он переливался, а внутри переплетались струи воздуха. Однако было то, что поразило меня в этот момент гораздо больше. Глаза Фэй. Она с изумлением рассматривала шар, не скрывая восторга. Я будто воспарил от счастья. Во всем теле ощущалась легкость, невиданная ранее. Шос, существовал ли еще кто-то в этом мире, кто также смотрел на мой огонь? «Эллен, это прекрасно!» — прошептала она. «Наша комбинация?» «Твой огонь! Он удивительный! Ты удивительна!» Мы простояли какое-то время. Фэй не отводила взгляда от огня, а я от нее. По-моему, это было то самое чувство, за которым я сюда пришла. Принятие. Такое непривычное тепло разливалось внутри, заполняя пустоту многолетних скитаний. И мы могли стоять вот так еще очень долго, как вдруг раздался свист. Тренер объявила: «Внимание! В расписании изменения! Парные тренировки переносятся на завтра. Сегодня по новому расписанию пройдет спарринг противоположных видов». «Джелийское дерьмище! Только не это!» «Возражения не принимаются! Сейчас я оглашу списки!» Барьер развернула огромный бумажный лист и громко, одно за другим, произнесла имена эфелианов, направляя их в отведенные места на корте. Студенты распределялись в строго указанном порядке. Возмущения никто не высказывал, но особо недовольные своими партнерами цокали и бросали косые взгляды друг на друга. Барьер закончил объявление элементалей воды. Очередь дошла и до нас. «Отдел стихии огня Эллен, партнер по противовидовому спаррингу, элементали земли Эндор. Место на корте — южная часть на 5 часов от центральной точки». Фэй получила в противнике ночнорожденного, чем явно была недовольна. Он, оскалившись, говорил что-то с издевкой, пока они шли на указанное место. Фэй же в отместку отдавила ему ногу, да так, что ночнорожденный зашипел. Мой партнер уже приготовился. Самый типичный элементалий Земли. Смуглый накачанный гигант, облаченный в балахонистые белые тряпки, подпоясанные веревкой. Лицо было также скрыто тканью. Виднелись только глаза. Однако не противник передо мной был главной проблемой, а то, что сделка с ведьмой до сих пор не состоялась. Души могли наведаться в любой момент. Спарринги в режиме реального боя были слишком рискованны. Раздался сигнал, и эфелианы пришли в движение. Со всех сторон зазвучали шлепки, удары, вскрикивания, шипения, снова удары. Стоило отвлечься, Земле тут же бросил песок мне в глаза и толкнул на землю. Вскочив, я создала стену огня, выиграв время, чтобы восстановить зрение. Уклонившись, элементали земли подлетел ко мне. Удар, еще один удар, затем снова и снова. Каменная броня была абсолютным щитом против любых моих атак. «Такое глупое решение — оставлять тебя здесь», — наконец произнес он. На мгновение я остолбенела, услышав знакомый голос. И тут меня осенило. Арейник из тюрьмы! Он выставил руку перед собой и резко сжал кулак. Из-под земли будто выстрелили две земляные руки и схватили меня за лодыжки, обездвижив. «Арейна, как же я тебя не распознал!» — выдал он, похрустывая суставами и приближаясь. «Повторение истории и сожжение невинных эфелианов. Как ты на это смотришь?» Он схватил меня за шею и начал душить. «Я не имею отношения к тому, что было написано историей!» Я раскаляла ладони, вцепившись в его руки. Эндор не успел создать броню на коже, и мои касания оставили ожоги. «Освободи мои ноги!» «Даже не надейся!» Отпустив одну раскаленную руку от его запястья, я прижала ладонь к его лицу. Эндор вскрикнул, схватившись за голову. В ту же секунду на моих ногах рассыпались земляные оковы. Борьба продолжилась. Я разожгла огонь в руках, и элементали, увидев ненавистное ему пламя, стал свирепеть, словно животное, которому был брошен вызов. Огненная атака разбилась о земляную стену, разбросав алые лоскутки. Вокруг начали собираться эфелианы, закончившие бой. Раздался шепот. Снова этот проклятый шепот. В глаза вновь полетел песок, и, пошатнувшись, я схватилась за лицо. Из толпы послышался голос Фэй. «Эллен, двигайся! Он хорошо атакует на скорость!» Я принялась хаотично двигаться в разные стороны. «Не останавливайся!» Голос Фэй будто направлял меня. «Он готовится пустить вал! Огонь к северу на 5 часов!» Почти вернув зрение, я швырнула ударную волну. Раздался крик обожженного эфелиана. «Что там происходит?» Послышался голос барьера с дальнего конца корта. Пара неожиданно ловких движений, и Эндор успел оказаться за моей спиной, совершив удушающий захват. «Вам никогда не искупить грехи!» Продолжая изливаться желчью, элементаль земли усиливал хватку. Руки уже покрывала броня. И, вцепившись в его лицо, я обнаружила каменную корку и на нем. «Дерьмо! Не прожечь!» Воздуха почти не осталось. В глазах темнело. Голова Эндора склонилась к моей, и он прошептал на ухо то, что ни в коем случае нельзя было произносить. «Убийца!» Слово, продолжавшее следовать за мной и осквернять в глазах тех, кто произносил его. Жгучее желание эфелианов заставить меня почувствовать вину и раскаяться за тех, кто сжег агентские поля. Нескончаемый круг ненависти, который не разрывался даже в городе равноправия. «Я не стану опускаться на колени и просить прощения за то, чего не совершала!» Фэй истошно завопила. «Он задушит тебя! Просто дай, что он просит!» «Нет!» — хрипло отозвалась я. «Не встану на колени!» Почему-то сейчас, в разгар битвы, когда температура тела была раскалена до предела, внутри становилось зябко. Все почернело перед глазами, и только чьи-то всхлипывания раздавались в этой тишине. Голос того, кто тихо плакал в темноте, был так похож на мой. Что это за маленькое существо? Я прикоснулась к его щекам, на них оказались слезы. Я правда плачу. Чувство жгучей обиды пронзило насквозь. «Нечестно!» — пробурчала девочка и вскрикнула. «Вы не можете меня в чем-то обвинять!» Ее слезы стекали и разбивались о черную землю. Густая пелена окутывала. В ней я увидела забытую версию себя, обнимающую коленки голодную бродяжку, еще не познавшую крови на руках, еще не забравшую чью-то жизнь. «Я не убийца!» — закричало дитя, подняв заплаканное лицо, и у меня сжалось сердце. На ее лбу я увидела красную надпись «Убийца». «Я никогда не убивала по воле сердца! Хватит меня так называть! Хватит!» Хотелось прижать ее к груди, стереть краску со лба, которую когда-то намазали дети волков, когда голодная бродяжка собирала ягоды на окраинах порта. Как вдруг сквозь черную пелену стали пробиваться едва заметные лучи света. Они становились ярче, заполняя собой всю пустоту. И моя маленькая копия бесследно растворилась. Вокруг был только свет. Ощущение. Так странно и в то же время так знакомо. Под спиной было что-то твердое, похожее на почву. Ноги не чувствовали веса. Я лежала на земле. Мерцающий свет казался слишком ярким, но чувство реальности заставило приоткрыть глаза. Спокойствие. Хотя пару минут назад то, что происходило вокруг, было далеко от понятия спокойствия. Крики, звуки боев и тот амбал, который чуть не задушил меня. Потом ребенок со слезами, а теперь свет и это чувство. Когда я уже ощущала подобное? Прошло 13 лет, как я не видела брата. «Делиан, ты здесь?»